Глава 11. Митя. Она согласилась. Я весь извелся за эти 2 дня. Круглые сутки я проводил в своем кабинете, домой даже не ездил. Погрузился в работу с головой, лишь бы не думать о ней, и просто ждал, когда мне доставят досье на Алену. А когда получил, читал и поражался, насколько же ее сейчас загнали в угол. Что с ее родителями не так, раз они могут так поступать со своей дочерью? Единственной, надо сказать. Что мне оставалось, кроме как протянуть руку помощи? Я мог решить ее проблемы и оградить от давления родственников, но прекрасно понимал, что она ничего от меня не примет. Обязательно пошлет подальше, стоит мне только предложить деньги. А вот разрулить все с соседями и хозяином в обход нее мне никто не мог помешать. Именно так я и сделал, прежде чем заявиться к ней. Как я был благодарен Арсу, что он согласился мне помочь, словами не передать. Без него даже не знал, к кому обратиться. И вряд ли мне в такие короткие сроки мог кто-то другой столько разнюхать. И про отца, который с помощью замужества дочки собирался поправить свои дела, хотя и так бизнес был на плаву. И про ее женишка, мажорика, любителя всего движимого и недвижимого. И про то, что в съемной квартире случился потоп, и на мою девочку навесили нехилый долг. Я уже молчу о том, что мне собрали инфу на все ее окружение за эти 7 лет, которые я отсутствовал в ее жизни. И стоило мне только попросить ее сходить со мной на свидание, как она согласилась. Я в такую удачу и поверить не мог, стоял и тупил. Правда, пожалел, что не утащил ее с собой в тот же день. Целые сутки на стену лез от нетерпения. В этот день я впервые осознал, что не умею ждать, от слова совсем, и к ее дому подъехал на час раньше, вычислил, где находятся ее окна, и как маньяк пялился на них и пытался представить, что она там делала. Потом перед подъездом 10 минут топтался, потому что не хотел заявиться слишком рано. И вот она передо мной в каком-то невероятном летящем наряде, сладкая, словно нежная зефирка, и опьяняющая. Как дурак пялился на нее, вдыхающую аромат цветов, радовался, что не забыл про них, ведь голова моя была не совсем в порядке со дня нашей встречи. «Пойдем?» — спросил я, потому что уже не терпелось увести ее отсюда, остаться с ней наедине, представить, что она только моя и больше нет никого. Она только кивнула, нежно улыбаясь, и передала букет подруге. «Твоя машина?» — удивленно произнесла она. Я не сразу понял, о чем говорила Алена, и только когда она обошла ее вокруг, меня осенило. А еще я чуть не потерял дар речи, когда увидел ее обнаженную спину. Это было так сексуально, что мои мысли в тот же миг пустились не в то русло. Очень захотелось не в ресторан ее вести, а в свою квартиру. И там делом, а не словом, показать, что мы созданы друг для друга. Но как она, словно новая, ни одной царапинки? Восторгалась она работой моего знакомого, отдавшего тачку в кратчайшие сроки, отвлекая меня от порочных мыслей. «Починили», — отозвался я, уже открывая ей дверь. В дороге мне пришлось нелегко. Алена смотрела в боковое стекло, не обращая на меня внимания, а я погибал. Мне было трудно дышать. Ведь если я вдыхал глубоко, то мои легкие пропитывались ее божественным ароматом, и голова совсем переставала соображать. А если принимал кислород малыми дозами, воздуха не хватало. О разговорах я даже и не думал. Старался сосредоточиться на дороге, как раз попали в час пик. Я даже был рад, когда остановился у ресторана. Быстро выскочил из тачки и глубоко втянул городской, не совсем чистый воздух. Хотя думал, что наедине в ограниченном пространстве буду просто кайфовать. От ее близости, от того, что мог просто посмотреть на нее, что мог протянуть руку и дотронуться. Но ничего из этого я даже не попытался сделать. Побоялся спугнуть ее и слишком увязнуть в своих чувствах. Сперва мне нужно было убедить ее в чистом расчете, а потом уже пытаться покорить. «Но говори», — начала Алена, не дожидаясь официанта. «Давай сперва заказ сделаем, мы ведь никуда не торопимся. Как-то не готов я был выложить все сразу. Значит, я не ошиблась, и тебе что-то от меня нужно», — решила Алена, скрещивая руки на груди и чуть сдвигая брови. «Не совсем так, у меня есть к тебе разговор. Но сперва мы сделаем заказ», — настаивал я на своем, оттягивая момент. Убеждал себя, что у меня все получится, и я ее единственный выход. Официант материализовался перед нашим столиком в тот же момент, вручил нам обоим меню и остался рядом на тот случай, если мы быстро определимся. Алена не стала тянуть и сразу выбрала пару блюд. Я вслед за ней пролистал меню и тоже сделал заказ. «Теперь нам ничто не мешает», — все давило на меня Алена. «Хорошо. Я в курсе, что отец заставляет тебя выйти замуж за Шилова Всеволода. И также мне известно, что ты этого не хочешь. Из-за этого ты ушла из дома и даже свою подругу с этим мажориком познакомила. Но я так понимаю, ничего не изменилось. Все же я начал говорить. Допустим. Но ты-то тут при чем? И еще очень любопытно, зачем ты наводил про меня справки?» Еще больше нахмурившись, недоверчиво спросила Алена. «Я переживал за тебя с того дня, как мы встретились. Не просто же так ты меня просила жениться на тебе», — попытался объяснить. «Не тебя. Я позже поняла, что это ты. Я предложила это первому встречному», — резко выпалила она, стараясь контролировать уровень громкости. «Да, я сразу понял, что не мне. Но дело это не меняет. Я хочу сделать тебе предложение», — попытался объяснить, внимательно наблюдая за ее реакцией и впитывая каждый жест, кайфуя от каждого взмаха ресниц и острого взгляда. Я словно по минному полю ходил, подбирая каждое слово, и боялся выразиться не совсем правильно, не хотел ее спугнуть, так и не договорив. «Какое предложение?» Вдруг, подобравшись и выпрямившись, чуть прищурила глаза Алена. «Я предлагаю тебе выйти за меня замуж. Мы можем расписаться уже завтра», — выпалил я на одном вдохе. «Что? Зачем? Я не понимаю». Слегка озадаченно смотрела на меня девушка. «Давай на чистоту. Я могу решить твои проблемы. Тебе не придется терпеть рядом Всеволода. Я так понимаю, за него ты замуж не хочешь?» Уточнил на всякий случай, и вдруг информатор что-то напутал. «Не хочу». «Но с чего ты взял, что я захочу замуж за тебя?» Вдруг выпалила она, слегка резанув мое самолюбие. «Может, с того, что я предлагаю фиктивный брак? И не буду тебя ни к чему принуждать?» Возмутился я. «Ты так и не сказал, зачем тебе это?» — еще более недоверчиво спросила меня Алена. «Я однажды плохо с тобой поступил, теперь хочу загладить вину. И я даже не кривил душой, это была чистейшая правда, просто не вся. То есть ты хочешь мне помочь, не требуя ничего взамен?» «Именно так», — кивнул я в подтверждение своих слов. «Родители больше не смогут тобой манипулировать. Вопрос с замужеством отпадет сам собой, если у тебя в паспорте будет штамп. Ты, конечно, прав, но...» «Я и сейчас от них никак не завишу. Как они могут заставить меня выйти за Севу?» Выдала Алена, совершенно не торопясь соглашаться на мое заманчивое предложение. «До следующего случая? Потоп не единственное, что может случиться. Я уже сгущал краски, так как она не кинулась мне на шею, счастливо улыбаясь от такого заманчивого предложения. Она промолчала. Было видно, что задумалась. Сминала губы снова и снова, стреляла глазами по сторонам, но только не на меня». В тот момент, когда она решительно посмотрела прямо мне в глаза, сердце пропустило удар. Я так боялся ее отказа, словно это был мой единственный шанс. «Я не знаю, стоит ли соглашаться. Твое предложение имеет срок давности?» — вдруг выдала Алена. «Мне нужно подумать, прежде чем соглашаться или отказаться». «Конечно, ты можешь подумать. Только помни, чем дольше ты тянешь, тем больше шансов даешь отцу и жениху. Что ты потеряешь, согласившись стать моей женой?» Я не мог так просто отступить. Конечно, время для решения я бы дал, но что-то подсказывало, что лучше получить согласие именно в этот момент, чтобы не упустить ее. Я потеряю свободу и независимость, которую даже обрести еще не успела. К тому же, я буду тебе должна, — выпалила Алена довольно эмоционально. Я уже сказал, что ты ничего мне не должна, я ничего от тебя не потребую, — повторил я в который раз. «А ты что здесь делаешь?» Я даже не заметил, как этот мужик подошел к нам. Он с недовольством смотрел на Алену. Я увидел, как в ее глазах отразился страх, стоило ей только услышать его голос. Я догадался, что это ее отец. Кого бы еще она боялась встретить? «Я здесь ужинаю, пап», — ответила она, еле удерживая в голосе спокойствие. «Ужинаешь, значит? Неужели деньги на такое дорогое место раздобыла откуда?» Зло шипел мужик. Я, кажется, начал догадываться, что у него не все в порядке с головой, раз он может так себя вести в приличном месте. «Папа, я здесь вообще-то не одна, меня пригласили», — стыдливо отводя глаза, отвечала Алена. Ей было некомфортно, что на наш столик стали поглядывать со всех сторон. Да уж, ее отец привлекал слишком много внимания. «И с кем это ты здесь?» Все же он соизволил перевести взгляд на меня. Окинул взглядом, словно оценивал, достоин ли я вообще его внимания. «Здравствуйте, я Дмитрий Привалов, жених Алены. А вы, наверное, ее отец?» Решил я брать ситуацию в свои руки. На девушку старался вообще не смотреть, боясь прочитать негодование в ее глазах. Поднялся со своего места и протянул ему руку, широко улыбаясь. «Приятно познакомиться. Если честно, давно хотел представиться родителям Алены, но она все не хотела торопиться». Продолжал я, пока отец пташки был в замешательстве. «Что значит жених?» Наконец смог отойти от шока мужик, который так и не представился и не пожал мою протянутую руку. А я, как не силился, не мог вспомнить имя отца Алены. «У моей дочери уже есть жених, и это точно не вы!» Стоял и слушал. Так хотелось осадить этого хама, но сдержался ради Алены. Все же я хотел строить с ней серьезные отношения, и конфликты с ее родителями в этом вряд ли могли поспособствовать. «Алена, может, объяснишься?» Решил я дать ей все же право выбора. «Милый, папа что-то напутал. Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, и мы уже все решили. Вдруг на лице моей невесты расцвела счастливая улыбка. Она даже умудрилась похлопать ресницами, сражая меня наповал. Я успел представить, что эта сцена происходила на полном серьезе. Хотелось расцеловать свою невесту, но я вовремя вернулся в реальность и понял, что отец Алены озадаченно переводил взгляд с меня на нее. И было не очень понятно, верил он в тот спектакль, который мы при нем разыграли, или нет. «Я против вашего брака, согласия не дам», — выпалил вдруг этот уникум. «Ваша дочь совершеннолетняя и может принимать решение самостоятельно вот уже 7 лет как». Не удержался я от сарказма.